Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Музыка помогала мне, постоянно несла наверх, как реактивный ранец в джет. Я благодарен ей за шансы, возможность с ней не сдал одиночество, как если б меня звали Оушен. Я помню первую студию, что сделал мой друг, там я вечно торчал, будто Элвис и Чуп. Что меня ожидает тогда, я даже не мог представить, что после я воспылаю ярче, чем подожженный магний. Раньше было как, один майк и два вертака, МС кричит в пустом ДК, руки в облака, но он ловит кайф и готов прыгать до потолка. Пока ты кому-то намекал, что рэп это кал, но недолго вы смеялись и отдав немало сил, заняли в чартах все ярусы, МС все яруси. Мы с билбордов с гордой мордой машем нашей всей стране, двинем дальше маршем с рэпом, что стало еще стройней. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Это то, что накипело от припева до припева. Все здраво, кроссовело. Брат справа, брат слева. Делай громче до предела. Наша правда, рэп форевер. Нас немало, наше дело по кварталам разлетелось. Это время наше с вами, над нами наше знамя. Вас валит в залипание. Сильная компания. Запомни наши имена, запоминай названия. Рэп наше пламя, музыка наше сияние. Я тот, кто с особым рвением рэпу нервы трепет. Наплевав на то, что меня попросили относиться к рэпу трепетно. Я старый игрок, старый настолько, что мой стайл как прославленный слабенький русский рок. Я сам себе битмейкер, сам себе поэт, сам себе лейбл, сам себе босс, и мой босс мне не позволяет медлить. Эй, йоу, закинь на Газпрому. Мы знаем, как из земли добывать золото, зови нас Газпромом. Эй, йоу. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Иисус, твой крест полез. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Надеюсь, небесный отец мне простит мой грех. Нас похоронят дети хейтеров, расставив сети. Ведь им плевать, что первый рэп ты делал на кассете. Здесь те и эти, наши с вашими, я всем жму руку. И рэп как шанса, мы все преданы этому звуку. Мы тесным кругом соберемся, посидим как надо. Тут школа рифмы от Ростова и до Танкограда. Нам от заката до рассвета пару новых текстов. И что там дальше будет, слава богу, неизвестно. Мой лабиринт, мой маяк, моя крепость и слабость. Ты моя самая верная женщина, что со мной осталось? Когда нужны слова врезаются в память. Это мой образ жизни, то, чем питается пламя. Не свалятся сами с неба подарки, так не бывает. Небо манит, раздувает и не затихает. Помню, как влюбился в тебя, будто школьник. Путь достойный, жду спокойно в углах студийных комнат. Когда слова в сердце, а не только в бицах. Рукопожатие не жест, а повод гордиться. От переполненного клуба до клуба за 30 можно все прокурить и можно всего добиться. Это как шанс стать кем-то, не пропасть даром, не забарахлить, как пара бэушных иномарок. Не для того, чтобы кому-то кинуть пару палок, а единственное средство в жизни — набрать баллы. Время горячих 90-х, толпы голодных подростков, тянуло жить, тянуло чертовски. Возникала масса вопросов, ответы на которые мог знать один только Господь. Жизнь намекала, мол, давай делай больше усилий. Я так и делал, уповая на высшие силы. Много сторон, где солнца нет ветра, много путей, но я выбрал этот. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то. Рэп как шанс, как возможность влюбиться в любую возможность стать кем-то.